Подходя к дому, Варя вдруг испугалась. А что она скажет Ольге? Не расстраивать же ее плачевными результатами переговоров с Олегом. А может соврать, что никаких переговоров не было, что он в командировку уехал? Да, лучше соврать. А все рассказать можно и потом, когда Ольга справится с токсикозом. Когда открыла дверь квартиры, навстречу ей выбежала Яся. Глаза у девочки были круглыми от испуга. «Мама, а тетя Оля на диване лежит и подняться не может. Я ей сейчас водички в чашке принесла. Тетя Оля пьет водичку, а она мимо проливается». «Да, Ясенька, сейчас разберемся». Варя быстро прошла в комнату. Ольга лежала на диване, поджав под себя ноги и обхватив живот руками. Увидев Варю, то ли прошептала, то ли простонала с тихим надрывом. «Что-то мне совсем плохо, Варь. Даже воды попить не могу. Желудок совсем ничего не принимает». «А за живот почему держишься, Оль? Тебе больно, да?» «Нет, мне не больно. Просто мне легче так. Он мне помогает». «Кто помогает?» «Ребенок. Я его обнимаю, а он чувствует и говорит: держись». Ольга улыбнулась почти белыми губами и снова содрогнулась в рвотном позыве. И Яся испуганно проговорила у Вари за спиной: «Вот, мамочка, видишь, тетю Олю тошнит, а вытошнить она ничего не может. Я уже ей тазик маленький приносила, который в ванной. Хотела большой, но у меня не получилось. Ой, я боюсь, мам, а вдруг тете Оле совсем плохо станет?» «Не бойся, Ясенька, мы сейчас тете Оле скорую помощь вызовем. Врачи приедут и помогут ей, все будет хорошо». «Варь, не выдумывай, не надо скорую», — слабым голосом произнесла Ольга. «Я полежу и отпустит. У меня уже было так, когда совсем встать не могла, а потом ничего, обошлось». «А вдруг на этот раз не обойдется, Оль? Ты ж ребенком рискуешь, прямо как маленькая, ей-богу. Нет уж, все, хватит, я скорую вызываю». Она развернулась и пошла в прихожую. Нашла в сумке свой телефон. Он отозвался сразу женским, спокойным голосом. И Варя торопливо ответила на все вопросы о том, что происходит с сестрой. И в конце добавила отчаянно: «Только вы приезжайте, пожалуйста. Я понимаю, что токсикоз — естественное состояние в данном случае, но у нее уже сил совсем не осталось, даже встать не может. Приезжайте, пожалуйста». «А я вам что, разве отказываю?» — также спокойно и деловито прозвучал женский голос. «Ждите, скорая будет в течение получаса. Как раз бригада есть на вызове в вашем районе». «Ой, спасибо вам, большое спасибо!» «Домофон работает? Въезд во двор нормальный?» «Да, все работает. И въезд машинами не забит. Я только что там проходила». «Хорошо, ждите». Скорая приехала и впрямь через полчаса, как и обещал уверенный женский голос. Решительная врачиха вошла в заранее открытую Варе дверь и сразу прошла в ванную. Привычным, профессионально круговым движением, ополаскивая руки под струей воды, спросила у Вари: «Сколько недель беременность?» Варя запнулась, соображая, потом виновато пролепетала: «Ой, я точно не знаю. Вы у сестры спросите, она там, в комнате». Пока врачиха осматривала Ольгу, Варя увела любопытную Ясю на кухню. Потом встала в проеме двери, прислушиваясь к разговору. «У врача в консультации давно были?» — спрашивала врачиха. «Неделю назад. Я не пропускаю приемы», — виноватым, испуганным голосом отвечала Ольга. «Это хорошо, что не пропускаете. А про токсикоз свой врачу говорили?» «Да, конечно». «И что?» «Да ничего, в общем. Она сказала, что это естественный процесс. Просто перетерпеть надо». «А что, есть ничего не можете, сказали?» «Да, но врач ничего мне не ответила. Там очередь за дверями большая была и...» «Да понятно, можете не рассказывать. А сколько времени вы уже на такой голодовке?» «Да недели две, наверное. А сегодня даже воды попить не смогла. Так скрутила». Собирайтесь, поедем в больницу. А на вашего врача я жалобу напишу в консультацию. Еще немного и ребенка вы бы потеряли. Собирайтесь. Сами дойти до машины сможете? Смогу. Ольга с трудом оторвала голову от диванной подушки, села, поискала глазами Варю. Варь, собери мне там зубную щетку, пасту, полотенце, тапочки еще и халат. Документы не забудьте, подсказала врачиха. Да, Варь, и документы. Ты ведь знаешь, где? Варя бегала по квартире, собирая Ольгины вещи, и думала о том, что и раньше бы могла сообразить отправить Ольгу хотя бы к другому врачу. Видела же своими глазами ее плачевное состояние. А вместо врача еще и коллегу зачем-то потащилась. Ольгу увезли, и на душе было тревожно. Как она там, в больнице? Лучше бы с ней поехать, но Ясю одну не оставишь. Так и прошел весь день в тревоге за Ольгу. Еще и телефон Ольгин не отвечал. Исходил длинными гудками, пока не обрывался вежливым голосом оператора. «Позвоните позже, абонент не может ответить». И ночью она спала плохо, все время думала о старшей сестре. И думы ее были нехорошие. Так ведь и не простила она Ольге за все эти годы тот самый разговор, когда пришла домой от Максима с чемоданом. Нет, они общались нормально, перезванивались все время. И, казалось, обида прошла. А теперь она вдруг поняла, никуда эта обида не делась. Просто съежилась внутри, спряталась. И в эту бессонную ночь она вытащила-таки ее из себя, отпустила. И стало на душе легче. Хотя с этой легкостью возросла и тревога за Ольгу. Утром она поднялась, накормила Ясю завтраком, потом попросила виновато: «Ясенька, ты побудешь дома одна? Я к тете Оле в больницу съезжу». «Конечно, мамочка», — покладисто согласилась Яся. «Я ведь уже большая девочка. Я ничего не боюсь и дверь никому не открою». «Правильно, дверь открывать никому не надо. Тем более я ее так закрою, что ты и открыть не сможешь. Ну, чтобы у тебя даже соблазна не было». «А что такое соблазн, мамочка?» «Ну, это когда вдруг чего-то захочется, а нельзя. Как в сказке про волка и семерых козлят, помнишь? Нельзя было дверь открывать, а они открыли». «Так ведь он их обманул, волк-то. Он маминым голосом дверь попросил открыть». «Ну, так а я о чем? Если бы мама им ключ не оставила, они бы и открыть не смогли. То есть соблазна бы не было. Поняла?» «Да, поняла. Если, к примеру, Даша из 15-й квартиры позовет меня гулять, я дверь не открою. У меня же ключа нет. И хорошо, правда? Потому что вдруг это не Даша, а волк Дашиным голосом разговаривает». «Точно. Мыслишь логически. Молодец. Ну что, я тогда поехала?» «Поезжай, мамочка, не беспокойся. Тете Оле привет передай». «Ага, передам». «А ее там силой кормить будут, да? Как маленькую, за папу, за маму, с ложечки?» «Не знаю, Ясь. Я узнаю и все тебе расскажу». Но ничего Варя в то утро не узнала. В больницу ее просто-напросто не пустили. Дежурная на вахте позвонила куда-то, потом проговорила Варе сердито. «Под капельницей она. Да и не время сейчас для посетителей. После обеда приходите. А лучше завтра. Чего в такую рань-то приспичило? Еще и суток не прошло, как пациентку доставили». «Так она на телефонные звонки не отвечает. Я же волнуюсь». «А как она вам отвечать должна, если под капельницей лежит? Вовсе не должна. Идите, женщина, идите, не мешайте работать». Варя вышла на улицу, поежилась от холодного ветра. День обещал быть хмурым и неприветливым. Над головой висело низкое серое небо. Зима. Автобуса долго не было, и она совсем замерзла, стоя на остановке. И вдруг услышала свое имя из приоткрывшегося окошка проезжающего мимо синего «Опеля». «Варя! Варя, иди сюда!» Огляделась. На остановке никто на этот зов не реагировал. Не ту же ведь пожилую женщину в платке называют Варей, вот так, без отчества. И две девчонки-школьницы тоже не обернулись на зов. Выходит, это к ней обращаются? Но кто? «Варя, да иди же сюда быстрее! Здесь нельзя стоять, автобус сзади подходит, ну же!» Дверца «Опеля» зазывно открылась, и только сейчас она поняла, чей это голос. «Это же Макс!» «Почему сразу-то не узнала, Господи?» А когда-то казалось, что может различить его из тысячного хора. Автоматически шагнула к двери, села в машину. И только тогда опомнилась, а может, не стоило этого делать. «Привет!» — быстро бросил Макс, отъезжая от остановки. «Зову тебя, зову. Стоишь, словно каменная, не слышишь. Или делаешь вид, что не слышишь, а? Признавайся!» Голос у Макса был насмешливым, даже игривым. И Варя ответила немного растерянно, слегка удивившись этой игривости. «Нет, я и в самом деле не поняла. Не поняла, что это меня зовут, извини». «Да ладно. Замерзла, наверное». «Да, замерзла». «Так, может, в кафе пойдем? Согреешься, если уж встретились». «Нет, Макс, никуда мы с тобой не пойдем. И вообще высади меня на следующей остановке. Я автобуса подожду». «Но это уж совсем глупо, Варь». — Да, глупо, наверное, но я так хочу. — Но ты же села в машину. — И что? Я растерялась немного, вот и все. — А теперь, значит, опомнилась? — Да, теперь опомнилась и хочу выйти. — Ну вот, остановку проехали. Я же просила. Тогда на следующий меня высади. — Все еще обижаешься на меня, да? — Нет, я тебя давно забыла. Просто мне неприятно. Не по себе как-то в твоей машине. А я тебя не забыл, Варь. Очень часто вспоминаю. Ты даже не представляешь себе, как часто. Ну что ж, на здоровье. Варь, ну зачем ты так, а? Нет, я понимаю, конечно, как тебе было обидно. Вернее, я позже понял. Я ведь даже приезжал к тебе домой, еще раз хотел все объяснить, а Ольга мне сказала, что ты уехала. И вообще разговаривала со мной не очень вежливо. Я бы даже сказал грубо. А еще я тебе звонил, но ты не отвечала. Я твой телефон занесла в черный список, Макс. Мог бы и сам догадаться. Хотя я и не думала, что ты будешь звонить. А куда мы едем, а? Мне домой надо. Ну чего сразу домой, Варь? Давай все же посидим где-нибудь, поговорим. Или ты меня боишься? Не бойся, Варь, не съем же я тебя, правда. Не съешь, подавишься. Просто я не хочу с тобой ни о чем говорить, вот и все. А ты изменилась, Варь. Ты раньше другой была, улыбчивой была, милой и нежной. А теперь? А теперь не улыбчивая и грубая, да? Такая я тебе не нравлюсь уже? Почему же? Очень нравишься. Даже больше, чем раньше. А вот и кафе. Выходим? Здесь очень прилично кормят, между прочим. Я же сказала, никуда с тобой не пойду. Нет. Я выйду из машины, конечно. Только теперь до остановки идти далеко. А я домой тороплюсь. И зачем я в твою машину села? Она сердито вздохнула и хотела выйти, но Макс остановил ее, проговорив торопливо. Хорошо, хорошо, давай домой отвезу, если так торопишься. Да, я тороплюсь, очень. У меня дома дочка одна. Дочка? У тебя есть дочка? Ну да. А почему тебя это так удивляет? — Нет, я просто не знал. А сколько лет твоей дочке? — 5 лет. — О, большая уже. А зовут как? — Ярослава. — Да ты что, правда? И я свою дочку Ярославой назвал. Ясей. Помнишь, как мы с тобой мечтали, что нашу дочку обязательно назовем Ярославой? — Нет, не помню. — Не ври. Все ты помнишь, потому что назвала ее Ярославой. Это не я назвала, это муж так решил. А что, у тебя и муж есть, да? Конечно, есть. Не от святого же духа у меня дочка родилась. Ты так удивляешься, будто я обещала на себя обет безбрачия наложить или всю жизнь на морском берегу стоять тебя ожидаючи, как бедная Сольвейк. Да я сразу замуж тогда выскочила, что ты? Через 2 месяца. Ах, вот оно в чем дело. Значит, ты недолго горевала после нашего расставания? Да, именно так, недолго горевала. Можно сказать, вообще горевать не стала. А тебе бы по-другому хотелось, да? Да, представь себе, хотелось. Я-то ведь горевал, если честно. Но ты вроде бы жениться тогда собирался, я правильно помню? Ну да, собирался, должен был. Так семейные обстоятельства на тот момент сложились. Ну, так женился? Женился. У меня выбора не было, Варь. Выбор всегда есть, Максим. И ты его сделал тогда. И потому нам сейчас говорить не о чем. Отвези меня домой, пожалуйста. Хорошо, отвезу. Куда везти-то? А ты уже и адрес забыл? Вы что, вместе с мужем в Ольгиной квартире живете? Не тесно вам? А вот это уже не твое дело, Макс. Где хотим, там и живем. Понятно. А ты и впрямь тогда уехала из города? Или Ольга меня обманула? Слушай, чего ты меня допрашиваешь, а? Какая тебе разница? Уехала я или не уехала? Давай вези меня домой, или я выхожу из машины. Да поехали, поехали. С обидой в голосе отозвался Макс, трогаясь с места. Поехали, если уж так надо. Всю дорогу до дома они молчали. Варя отвернулась к окну, давая понять, что ей нет никакого дела до его обиды. И вообще мысли ее быстро переключились в другую сторону. Надо бы в супермаркет еще заскочить, продуктов купить. Может, Ольге к вечеру будет лучше, и она съест что-нибудь. А может, ей уже позвонить можно? Хотя вряд ли. Времени мало прошло. «Вот здесь останови», — попросила она тихо, когда проезжали мимо супермаркета. «Мне еще за продуктами надо». «Так иди, я подожду, а потом домой отвезу прямо до подъезда», — с готовностью предложил Макс. — Нет, не надо. Тут близко я сама дойду. Спасибо, Макс. Макс остановил машину, и Варя хотела сразу выйти, но он придержал ее за локоть. — Подожди, Варь, неужели ты вот так и уйдешь? И ничего больше? — А чего ты еще хочешь, интересно? — Ну, хотя бы телефон свой оставь. Я позвоню, как-нибудь поболтаем. Мне некогда болтать по телефону, дел много, и вообще. Да остановись, Варь, знаю я, что ты хочешь сказать. И вообще оставь меня в покое, да? Забудь и не вспоминай. Да, забудь и не вспоминай, правильно. А я не могу забыть, и не вспоминать не могу. Я никого больше не смог любить после тебя. Да, я женат, у меня дети. У меня есть дело, в конце концов. Но ведь это совсем другое, Варь. Хм, любовь любовью, а жизнь остается жизнью, да? Я совсем недавно такие постулаты уже слышала. И мне они неинтересны, Макс, правда? А ты, значит, по-другому живешь, да? У тебя где жизнь, там и любовь. Да, у меня именно так. Что ж, поздравляю. — Спасибо, Макс. Всего тебе доброго. Живи и дальше по своим постулатам. И отпусти мой локоть, пожалуйста. Мне идти надо. — Иди, что ж. А телефон мне твой и без надобности. Я ведь все равно знаю, где ты живешь. — Не вздумай в гости прийти, понял? — А что, твой муж спустит меня с лестницы? — Боюсь, что да. — А ведь нет у тебя никакого мужа, Варь, ну признайся. «Все, Макс, прощай. Еще раз спасибо, что подвез. Прощай. Всего тебе доброго». Она торопливо выскочила из машины, почти побежала в сторону супермаркета. Потом опомнилась. Чего так бежит-то? Будто боится, что Макс ее догонит. От досады бежит, наверное. От этой его последней сказанной фразы. «Нет у тебя никакого мужа, признайся». А почему он так решил, интересно? Неужели по ней это видно? Да ну, и вообще, успокоиться надо, забыть. Не было никакого Макса. И на машине до дома он ее не подвозил, не было. О другом надо было думать сейчас. Чтобы такое Ольге купить вкусненького? Может, творога для сырников? Или телятина для отбивных? И еще, чтобы денег хватило? Ольга ответила на ее вызов только вечером. Голос звучал хоть и тихо, но намного бодрее. «Все хорошо, Варь, не волнуйся. Мне лучше, правда. И даже кашу за ужином съела, представляешь? Больничную, пшенную кашу на молоке. Для меня это просто подвиг, иначе не назовешь». «Ой, я рада. А можно мне приехать, Оль?» «Да ты что, поздно уже. Тебя просто не пустят. Давай завтра, ладно? Где-нибудь к обеду». «Хорошо. А меня к тебе пропустят?» «Да я сама спущусь в вестибюль. Ты только позвони, что приехала». «Хорошо. Я тебе чего-нибудь вкусненького привезу. Шарлотку будешь? Я хорошие яблоки купила». «Буду шарлотку. И яблоко отдельно буду». «А отбивную?» «Ой, нет, отбивную, пожалуй, еще не потяну. Ты лучше мне ягодный компот свари, Варь. В морозилке ягоды есть, клюква и облепиха. Мне сейчас это очень полезно». «Да, и компот сварю. А еще что?» «Да все пока. Меня ведь долго держать не будут, скоро домой отправят. Да я и сама не хочу долго лежать. Мне на работу надо, я годовой отчет должна делать». «Опять ты про свою работу! А как же, Варь? Никуда от нее не денешься. Вон полчаса назад начальник звонил, ругался, что я на звонки не отвечаю». «Ты ему сказала, где находишься?» «Что ты? Нет, конечно. Зачем я буду его заранее пугать? Успеет еще, испугается, когда я в декрет пойду. Скоро уже. Но ведь годовой отчет после Нового года сдают. Так по логике выходит». «Ой, да ты не понимаешь, Варь, там еще столько бумаг надо сделать. Сейчас идет всего лишь подготовка к отчету, цветочки, так сказать, а ягодки потом начнутся. Вот тогда и будет настоящий цейтнот. Но я все равно должна это выдержать. Тут уж дело чести, как говорится». «В твоем случае здоровье важнее чести, Оль, потому что это не только твое здоровье». «Ну ладно, не будем философствовать. У меня и без того на телефоне мало заряда осталось. Значит, завтра жду твоего звонка». «Да, Оль, я приду. До завтра». «И Ясю с собой возьми. Надолго не оставляй дома. Вдруг она испугается. Тем более я уже успела по ней соскучиться. Такой у тебя ребенок замечательный, просто чудо». «Хорошо, возьму. Пока, Оль, пока». На следующий день Ольга спустилась к ним в больничный вестибюль. Выспавшаяся, чуть посвежевшая, Яся бросилась к ней, обхватила ручонками. «Я по тебе соскучилась, тетя Оль. Ты не болей больше, ладно? Я так за тебя испугалась». «Ах ты, мое солнышко!» — расплылась в улыбке Ольга. «Не буду больше болеть, обещаю». «И кушать хорошо будешь, да?» «Обязательно. Лучше тебя буду кушать». «И кашу овсяную!» — в ужасе округлила глаза Яся. «А как же? Овсяную кашу в первую очередь. Ну, беги, Ясенька, нам с мамой поговорить нужно. Видишь, там детский столик стоит. Там есть и альбом, и карандаши. Давай, нарисуй нам что-нибудь». «Я папу нарисую. Можно?» «Конечно, можно», — растерянно подняла Ольга глаза на Варю. «Потому что я по папе соскучилась», — пояснила Яся со вздохом и пошла к детскому столику, чуть сгорбившись. Варя и Ольга молча смотрели ей вслед. Можно было и не говорить ничего. Разве словами передашь то чувство, которое они обе испытывали? «Давай сядем, Варь. Я спросить у тебя хочу», — тихо проговорила Ольга, садясь на черный казенный диван. Варя села рядом с ней, опустила голову. Знала, о чем Ольга сейчас ее спросит. «Ты не успела мне рассказать, Варь, как ты с Олегом встретилась и что он сказал. Говори все как есть, меня жалеть не надо, ладно?» «Да о чем рассказывать, Оль? Зря я к нему поехала, конечно. Понятно. Значит, ребенка он своим не признает. Да, Оль. Он сказал, что ему в этой ситуации легче быть подлецом, чем... Но я не выдержала, конечно, стала его судебными разбирательствами пугать. Зря, Варь, не надо было. Да я и сама знаю, что зря, но в тот момент так обидно за тебя стало. А чего за меня обидно? Нисколько не обидно. Разве мое нынешнее положение можно назвать обидным? Это же счастье, Варь. Кстати, мне же вчера УЗИ сделали. Дочка у меня будет, представляешь, дочка. Я и хотела дочку. И будет у нас большой бабий дом в маленькой однокомнатной квартире. И всем назло мы будем счастливы. Правда, Варь? Конечно, Оль. Я тоже рада, что у Яси будет сестренка. А как назовешь? Не знаю еще. Подумаю. Мы потом вместе имя ей придумаем. Может, Вероника? А что, красиво? Будут расти две сестренки. Ярослава и Вероника. Яся и Ника. Да, очень красиво. Ольга вздохнула легко, потом проговорила тихо, но очень решительно. А давай договоримся с тобой, Варь. Про Олега вообще больше никогда говорить не будем. Ни в какой ипостаси. Ладно? Хорошо, Оль, я поняла. Медленно наклонила голову Варя. Да, я поняла тебя, Оль. Никогда. Ну, давай, чего ты там принесла вкусненькое? А то мне идти надо. На процедуры пора. Бодро проговорила Ольга, окончательно переключая разговор на другую тему. Да, конечно. Засуетилась Варя, открывая пакет. Вот тут шарлотка, тут котлеты, а в термосе компот. Еще горячий должен быть. Съешь все обязательно, ладно? Все съем, не переживай. Оказывается, не такой уж он неподдающийся, этот ужасный токсикоз. Нынче медицина творит чудеса. Ох, как тут ругали мою врачиху из консультации, ты бы слышала. Мне прям бальзам в уши. Сказали, больше к ней не ходить. Ой, ну все, я побежала, Варь. Я позвоню тебе вечером, ладно? Обязательно позвони, буду ждать. Ясенька, пока, солнышко мое. Я убегаю, пропела Ольга в сторону Яси, и та подняла на нее задумчивые глаза. Тетя Оль, а как же папин портрет? Я ведь еще не дорисовала. Дома дорисуешь, Ясенька, маме покажешь. Пока, целую. Ольга ушла. И Яся подошла к Варе, ткнулась к ней в бок, сопнула тихо. В руке у нее был белый листок из альбома с недорисованным папиным портретом. — Пойдем, Ясенька. Хочешь, по дороге в супермаркет зайдем? Я тебе мороженое куплю. — Ты же говоришь, зимой нельзя мороженое, мам. — Ну, мы в порядке исключения. Если понемногу, маленькой ложечкой, то можно. Идем? — Да, идем. Только ты смотри, не передумай. — Не передумаю, не бойся. Идем. Вот так бесславно она и откупилась от потенциальных дочкиных вопросов и от лицезрения недорисованного папиного портрета. Стыдно было, а откупилась. Само собой как-то произошло. Когда они с Ясей зашли во двор, ей стало нехорошо как-то. Непонятно было, то ли замерзла, то ли обожгло внутри жаром. И взгляд побежал куда-то вглубь двора, туда, где были скамейки вокруг детской площадки. На одной из этих скамеек сидел Антон, глядел на нее в упор. Когда понял, что она его тоже увидела, встал, пошел навстречу очень медленно. Она стояла, ждала. И не могла сдвинуться с места, будто ноги в землю вросли. Потом заставила себя вернуться в действительность, улыбнулась, хотя понимала, что улыбка сейчас не к месту. А что надо было делать? Плакать? Начать извиняться? Или на грудь ему без сил упасть? — Давно тут сидишь? — спросила первое, что пришло в голову. — Давно, — согласился Антон, чуть улыбнувшись. Его улыбка тоже была не к месту. Наверное, он тоже в этот момент растерялся. Что делать? Начать ее обвинять, что сбежала? Или прижать к себе и не отпускать? — Замерз? — снова спросила Варя. — Замерз, — ответил Антон. Помолчал немного, потом глянул на Ясю, проговорил тихо и почти дружелюбно. — Чаем не напоите, девчонки? — Конечно, надо чаю попить, горячего, иначе простыть можно, — проявила вежливую заботу Яся, тронув его за рукав. — Пойдемте к нам, мы дадим вам чаю. Я ведь вас знаю, дяденька, а вы давно приехали, да? Вы папу моего не видели? — Нет, не видел, — растерянно ответил Антон девочке. — Правда, не видел. — Ну ладно, все разговоры потом, — спохватилась Варя, направляясь к подъезду. — Сначала всем греться, остальное потом. Дома Яся отправилась к телевизору. Пить свой чай и есть мороженое. Маленькими ложечками, как я обещала маме. Впрочем, и не помнила мама никаких обещаний. Маме предстоял разговор, очень трудный. — А ты думала, я тебя не найду? — спросил Антон, когда она поставила перед ним чашку с чаем. — Ничего я не думала. Я просто так решила, в последний момент. Тихо проговорила Варя, стараясь, чтобы в интонации голоса не просквозила виноватость. И думаю, что я все правильно сделала, Антон. Мне казалось, что ты меня поймешь и не станешь искать. Мне очень нужно было тебя найти, Варя. Хотя бы для того, чтобы сказать тебе, ты не права. А разве в нашей ситуации есть правые и неправые? Разве двое сумасшедших могут претендовать на истину в последней инстанции? Правы, неправы? О чем ты вообще говоришь, Антон? Мы не сошли с ума, Варь. Мы просто любим друг друга. С каких это пор любовь стала сумасшествием? Нет, любовь — это не сумасшествие, это счастье, да. Но не безусловное, когда вокруг одного, отдельно взятого счастья, образуется множество несчастий, оно уже таким не является и потому не имеет права на существование. Ты так говоришь, будто лекцию мне читаешь. Что такое хорошо и что такое плохо? Но я ведь тоже понимаю, какова она, цена этого счастья. Вопрос всего лишь в цене, Варь, в цене, которую ты за него заплатишь. Ничего себе, всего лишь. Тем более не тебе пришлось бы эту цену платить. А кому? Свете бы пришлось, детям твоим, родителям твоим. Но ведь твой Иван уже заплатил, ведь ты заставила его заплатить. А от счастья отказалась. Как же так, Варь? А это уже мои проблемы, Антон. И мне с этим жить. А стоит ли в этом жить, Варь? Не лучше ли просто быть счастливой? Да, в окружении множество несчастий, которые по твоей вине образовались. Но быть счастливой, ведь ты любишь меня, я знаю, и я тебя люблю. Ведь все же так просто. Зачем искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет? Черную кошку в темной комнате? Это ты свою беременную жену называешь черной кошкой в темной комнате? Кстати, как она себя чувствует сейчас? — Да отлично она себя чувствует. В роддоме на сохранении лежит. Родит скоро. — Где в роддоме? В Караваеве? — Нет, мы в Лазаревское вернулись. А что было делать? Ты же меня тогда бросила в Черемухове. Не позвонила даже. — Что не позвонила, извини. У меня тогда телефон сел. А что бросила в Черемухове? — Это глупо звучит, Антон. Ты не маленький мальчик, и я не твоя мама. Я имею право принять любое решение, и я его приняла. И за меня приняла, выходит. По-твоему, я не имею права любить? Я всю жизнь должен жить в обязанности и долге. Я не принимаю решения за тебя. Поступай со своими долгами, как хочешь. Просто я не хочу в этом участвовать, понимаешь? Не могу быть причиной. Но что мне делать, если я люблю тебя? И хочу жить с тобой. И ты этого хочешь, я знаю. И вообще, Варь, о чем мы спорим, сама подумай. Вместо того, чтобы просто быть вместе и любить друг друга, и быть счастливыми. Антон, мы опять ходим по одному и тому же кругу, в который уже раз. Я ж тебе объяснила, что я не могу, и вообще. Кто бы сейчас со стороны нас послушал? У тебя жена в роддоме, скоро родит, и еще трое детей отца дома ждут. А мы толкуем про перспективы обоюдного счастья. И не говори сейчас, что ты не можешь без меня жить, не надо. Можешь, еще как можешь. И я могу. Потому что нельзя жить в наваждении. Надо в жизни жить и делать то, что должен. Я все сказала, Антон. И не мучай меня больше, ладно? Он долго смотрел на нее, ничего не отвечал. Потом усмехнулся едва заметно, спросил тихо. «Жалеешь, наверное, что от Ивана уехала?» «Так ты не жалей, позвони ему, попросись обратно. Если уж так все по нужным полочкам разложила, мух от котлет отделила, любовь от долга, эх ты, Варя, Варюша! Я ведь никогда и никого так не любил, как тебя. Думал, наконец-то вот оно, счастье!» «Ну все, Антон, хватит!» — нахмурилась Варя. «Давай не будем больше терзать друг друга. Лучше расстанемся на светлой, хорошей ноте, в благодарность за то, что с нами случилось». «Это значит, мы расстаемся, да? Мне надо сейчас встать и уйти?» «Да, тебе лучше уйти». «А дальше что?» «А дальше? Поехать на вокзал, сесть в поезд и вернуться в Лазаревское. И успокоить свою беременную жену, которая наверняка тебя потеряла и ужасно нервничает, переживая твое отсутствие. Беременные женщины особенно остро все переживают». Варя вздохнула, не глядя на Антона. Почему-то его присутствие больше не волновало ее, не вызывало прежней отрыпи. Наоборот, было неловко как-то, что он сидит на этой кухне и смотрит на нее вот так, с печалью и обвинением. Даже дикая мыслишка мелькнула в голове, как он похож сейчас на Олега. Такое же смирение перед жизнью, перед обстоятельствами, когда жизнь заставляет плыть по волнам, сволочь такая. Ты не хочешь, а она заставляет. Конечно, он не был похож на Олега, и чувства у нее к Антону были другими. Она даже знала, в какой душевной тональности будет о нем вспоминать. Но сейчас очень хотелось, чтобы он ушел, не сидел больше на этой кухне. Антон будто услышал ее, торопливо поднялся со стула, также торопливо пошел в прихожую, схватил пальто с вешалки, открыл дверь и ушел, не оглядываясь. Да, это хорошо, что он не оглянулся. Иначе увидел бы, как покатились слезы из Вариных глаз. Расставаться — это ведь всегда тяжело. Будто часть души также уходит за дверь, не оглядываясь.